Глава 69. «Ты здесь?» — приподнял брови он, застав тетушку в моей комнате. Видимо, рассчитывал на что-то другое. «Ой, мастер, вот так неожиданность!» Громче, чем следовало, воскликнула тетушка, внезапно делая шаг вперед. «Что-то случилось, мастер?» Тут же подхватила я с тем же истеричным воодушевлением, точь-в-точь повторяя ее движение и становясь с ней плечом к плечу, чтобы загородить от мастера стол с подносом, на котором стояли пустой чайник и чашка. Иначе у него непременно возникнет вопрос, зачем понадобилось с утра отпаивать меня энергетическим чаем. Вывод-то напрашивается только один. Вдвоем мы дружно оттеснили не ожидавшего такой встречи дракона от выхода. А тетушка тут же быстренько захлопнула дверь. Вот она, настоящая командная работа. «Вы что, от меня что-то скрываете?» Дураком мастер определенно не был. «Что у вас там?» Он нахмурился, остро глянув на дверь комнаты. До нас дошло, что в следующий момент он просто туда зайдет. «Да, скрываем», — ляпнула тетушка. «У Элли там везде нижнее белье разбросано». Выпалив это, она выпучила глаза, словно и сама обалдела от того, что сказала. «Что?» — изумился мастер и медленно повернулся ко мне. «Да-да», — тут же подхватила я. Выглядело при этом, должно быть, не лучше тетушки. «Белье повсюду! Если вы такое увидите, я же от стыда сгорю!» «А зачем ты белье разбросала?» — заела дракона. «Вот ведь дотошный какой!» «У всех свои привычки», — развела руками я. «Вам что, никогда не хотелось сорвать с себя одежду и отшвырнуть в сторону? Скинуть обувь, сорвать белье после рабочего дня и крикнуть: «Свобода!» Боже, что я несу!» «Ни разу», — медленно покачал головой мастер Лун, явно призадумавшись. Будто и в самом деле удивился, что у него не возникало такого желания. Если бы не крайнее напряжение ситуации, я бы, наверное, сочла это очень забавно. К счастью, прорываться в комнату мастер перестал. Некоторое время мы просто молча стояли друг напротив друга. Дракон размышлял, кидая взгляды то на дверь, то на меня. «А чего вы зашли-то, мастер?» — аккуратно отвлекла его тетушка. Он почему-то завис, а потом неожиданно признался. «Не помню». И хмыкнул. Честное слово, хмыкнул. Сказать, что мы опешили — это ничего не сказать. «А, точно!» Как ни в чем не бывало, продолжил мастер. «Я хотел узнать, все ли в порядке с Элей после вчерашнего. Но раз были силы срывать себе одежду и кричать «Свобода!», значит, вероятно, волноваться не стоило». «Все отлично!» — тут же заверила я. Он осмотрел меня с ног до головы, но, кажется, по моему виду и в самом деле нельзя было понять, что со мной что-то не так. Поэтому дополнительных проверок он проводить не стал. «Если почувствуешь слабость или усталость, сообщи. Я освобожу тебя от смены». Это прозвучало так, будто он и в самом деле заботится о моем состоянии, пока он не добавил: «К вечеру ты должна быть полна сил». Я моментально почувствовала себя дойной коровой, о которой заботится фермер. Ведь если корова будет исхудавшей, то он не получит от нее ценного молока. И, кстати, это совсем не помешает ему, когда корова уже не будет нужна, просто съесть ее. Следующие слова только усилили впечатление. «Цин, позаботься о том, чтобы к моменту снятия клетки она была способна продержаться как можно дольше, а не выглядеть так, будто вот-вот свалится от истощения». Жестко распорядился он, повернувшись к тетушке, будто и не хмыкал минуту назад. «Присматривай за ней, особо не нагружай, Если понадобится, отстрани от работы. Не подводи меня. Ты знаешь, как долго я ждал этого момента. Позаботься, чтобы вечером она могла выполнить свои обязанности на 100%. Мне показалось, что он нарочно обрубает в себе все зачатки теплоты и запрещает себе смотреть на меня не как на средство для достижения целей. Он думает, что если утратит бдительность, то его тут же предадут, как, вероятно, уже неоднократно бывало. Хотя нет-нет, да и прорывается в нем какая-то человечность. Однако он борется с ней. Его святое правило никому не доверять заставляет его держать чувства и порывы в узде. Впрочем, не могу сказать, что сама не занимаюсь тем же самым. Я тоже стараюсь обрубать в себе все чувства к этому дракону и активно борюсь с собой, пытаясь ни на миг не забывать о том, что будет, если он узнает всю правду обо мне. Между нами непреодолимая стена. И лучше, чтобы она не рухнула. Только тогда у меня есть шанс вернуться домой. Выдав распоряжение, мастер быстро ушел. «Уф, повезло, что он не зашел в комнату», — выдохнула тетушка. «Ты иди, а я уберу поднос с чайником и догоню тебя». И действительно, нагнала она меня еще до того, как я успела открыть дверь главного зала. Мастер Лун, как и следовало ожидать, уже занял свой трон, и вскоре после того, как мы привычно устроились за стойкой, начали появляться посетители. Удивительно, что, несмотря на страх перед мастером и на мою репутацию одного из главных монстров, зал все равно наполнялся очень бодренько. Видимо, мой конфликт с Эрлингом и наш выдуманный роман с мастером были самыми интересными событиями в магическом мире. Кроме того, сегодня было много новых посетителей. Сначала я рассердилась, что они будто пришли в зоопарк посмотреть на любопытное животное. Но потом мне вдруг вспомнились последние слова демонического ящика. «Эй, а что, если они узнали, что здесь работает та самая невероятная наемница, и пришли именно поэтому? Может, это потенциальные заказчики? Или другие наемники, которые хотят избавиться от конкурента?» Все зависело от того, раскрыл ящик подробности обо мне или нет. Если нет, то понять, кто я, теоретически мог только его хозяин-демон. А если раскрыл... Ох...